«Золото!» — ахнул Еропкин. «Много!» Сыпанул тяжелых кругляшков на ладонь, поднес к самым глазам. «Не мои червонцы! Кузя, спичку зажги!» Прочел вслух. «Анна императрица самодержится!» «Клад старинный! Да тут золотых не меньше тысячи!» Хотел Момус что-нибудь позаковырести и достать с еврейскими буквами или хотя бы с арабской вязью, но больно дорого на круг выходило. Купил анненских золотых двухрублевиков и екатерининских лобанщиков по 20-целковых за штуку. Ну, тысячу не тысячу, но много купил, благо добра этого, по сухаревским антикварным лавкам навалом. После пересчитает Самсон Харитонович монеты. Это уж беспременно. А число-то не случайное, особенное. Оно после сыграет. «Плохи твои дела, Самсон!» — всхлипнул отрок. «Не прощает тебя Богородица!» «Откупается?» «А?» — переспросил одуревший от сияния Еропкин. «Отличная штука, когда сразу много золотых монет. На ассигнации не такая уж астрономическая сумма выходит, а завораживает. Жадного человека и вовсе разумения лишает». Момус уж не раз этим странным свойством золотишко пользовался. Сейчас главное было не давать Еропкину передыха, чтоб у него живоглота голова кругом пошла, мозга за мозгу заехала. «Давай, Мими, твой бенефис. То ли сызнова мало дал, то ли нет тебе вообще прощения», — жалостливо произнес юродивый. «Гнить сироте убогому заживо». «Как это? Нет прощения!» — забеспокоился Еропкин. «И даже из кустов за 5 сажен было видно, как на лбу у него заблестели капли». «Мало дам еще. У меня денег без счета. Сколько дать-то, ты скажи». Паисий не отвечал. Раскачивался из стороны в сторону. «Вижу. Вижу комору темную, иконы по стенам, лампадка горит. Вижу перину пуховую, подушки лебяжьи, много подушек. Под постелью темно, мрак египетский, телец там золотой, куль рогожный, весь бумажками набитый, от него все зло». Немой Кузьма и мужики с лопатами придвинулись вплотную, лица у них были одурелые, а у Еропкина бритый подбородок заходил ходуном. «Не надо, матушке, твоих денег!» — странным, с подвыванием голосом пропел Божий человек. «Это она из Бейдерки модуляции подпускает», — сообразил Момус. «Надо ей заступницы, чтоб очистился ты, чтоб деньги твои очистились. Грязные они, Самсон, вот и нет тебе от них счастья. Праведник их должен благословить, ручкой своей безгрешной осенить, и очистятся они. Праведник великий, человек святой, на один глаз кривой, на одну руку сухой, на одну ногу хромой». «Где же мне такого сыскать?» — жалобно спросил Еропкин и тряхнул Паисия за тонкие плечи. «Где такой праведник?» Отрок наклонил голову, к чему-то прислушался и тихонько проговорил. «Голос, голос тебе будет из земли, его слушай». А дальше Мими выкинула штуку. Вдруг взяла и обычным своим сопрано затянула французскую шансонетку из опереты «Секрет Жужу». Момус схватился за голову, увлеклась, заигралась чертовка, все испортила. «Голосом ангельским запел», — ахнул один из мужиков и мелко закрестился. «На неземном языке поет, ангельском». По-французски это дурак.